Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, поздравляю вас с новой неделей. На одну неделю ближе к Кришне. Мы начинаем девятую главу, которая называется «Друг Махарадж возвращается домой». Предыдущая называлась «Друг Махарадж покидает дом», здесь он у нас возвращается домой. Текст 1. Майтрея увача таева муцанна бая уру краме крита ванама праяю стрилиштапам сахасра ширша питато гарудмата мадхор ванам хритья дидрикша ягата. Великий мудрец Майтрея сказал Видуре: успокоенный Верховным Господом, полубоги избавились от всех страхов и, низко поклонившись ему, вернулись на райские планеты. А Господь, не отличный от другого своего воплощения Сахасра Ширши, желая увидеть своего слугу Друву, взобрался на спину Гаруды, который перенес его в лес Мадуван. Ом агнати мирандасья гнанджана шалакая чакшурудмилитам йена тасмай шигураве намаха аканда мандалакарам вяптайена чарачарам татпадам даршитам йена тасмай шигураве намаха ванчакалпатарубхьяща крипасиндхувеча патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намаха Ясья прасадат агьопи садья сарвагетам раджа саши чайтанья девуме Бхагаван сампрасидату джай Шри Кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта гададхара Шивасати Гора Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Чего боялись полубоги? Задохнуться, да. Почему они боялись задохнуться? Все отверстия Вселенной закрыты. Да. Друг Махарадж практиковал очень особую медитацию, медитировал на Махататву и обрел такое могущество, что задрожала земля, и даже все полубоги почувствовали признаки удушья. Но Кришна или Нараян, или Гарбода Кашай Вишну их успокоил. Он им сказал, что не бойтесь, это преданный, он ничего плохого вам не желает. Более того, я лично пойду и доставлю ему полное удовлетворение, потому что он медитирует на меня, стремясь увидеть меня. И таким образом Господь, говорится, что это Пришнигарба. Пришнигарба, Шрила Прабхупада объясняет, отправился в Вриндаван, Мадхуван, чтобы удовлетворить Друга Махараджа. Очень интересная глава, много интересных вещей здесь. И второй текст описывает шутку, которую сделал Пришнигарба. Текст 2. Сверкающая, как молния, форма Господа, на которой Друва Махарадж, достигший совершенства в йоге, полностью сосредоточил свой ум, внезапно исчезла. То есть форма, на которой он медитировал в своем сердце, раз и пропала. Это смутило Друву и вывело его из состояния медитации. Но едва он открыл глаза, как увидел, что тот же самый Верховный Господь, которого он только что созерцал в своем сердце, стоит перед ним. Иногда исчезновение Кришны тоже является его милостью, и проявлением его взаимности. Он отвечает. Отсутствие ответа иногда тоже является ответом. Нет, Пришнигарба, воплощение Гарбхудакшаи Вишну и Кшир. Все воплощения проходят через Пуруша Аватар. То есть, когда Кришна входит в этот мир, то говорится, что они все проходят через Кширодакшаи Вишну, который исходит из Гарбхудакшаи Вишну, который исходит из Каранадакшаи Вишну. Но здесь также упоминается конкретное воплощение, в котором Кришна проводил игры в то время. Он родился как сын Сутапы и Пришни, поэтому его зовут Пришнигарба. То есть первое рождение из трех рождений, в которых Господь рождался у Васу и Дхары. Упоминается в 10-й песне. В третьем он родился как Кришна. Итак, Друру Махарадж достиг совершенства в йоге. В чем заключается совершенство йоги? Способность медитировать на Кришну. Да, способность медитировать на Кришну. Шрила Прабхупада цитирует Брахмасамхиту про Шьяма Сундару. Говорит, что Шьяма Сундара в сердце преданного не является плодом его воображения. На определенном этапе преданного служения человек получает возможность непосредственно увидеть того самого Шьямасундару, о котором он неотступно думал в процессе своего служения. Верховный Господь абсолютен, поэтому форма, в которой он пребывает в сердце своего преданного, мурти Господа, которому поклоняются в храме, а также его изначальная форма, в которой он находится на Вайкунтхе, во Вриндаванадхаме, не отличны друг от друга. Можете заглянуть в сердце и проверить. Удостовериться, что Шрила Прабхупада говорит правду. Не отличны друг от друга. Текст 3. Когда Друру Махарадж увидел Господа, стоящего перед ним, его охватило смятение. Чтобы выразить Господу свое почтение, он, как палка, упал к его ногам, и любовь к Богу затопила его. В экстазе Друру Махарадж неотрывно смотрел на Господа, как будто хотел выпить его глазами, осыпать его лотосные стопы поцелуями и сжать его в своих объятиях. И все это одновременно. И в случае с преданным и Господом это вполне возможно, потому что на духовном уровне все чувства абсолютны, и можно пить глазами и целовать ушами. Шрила Прабхупада упоминает это в учении Господа Шри Чайтаньи. Преданный получает от Кришны тоже эти способности. Текст 4. Друру Махарадж был еще очень мал. Сколько ему было лет? 5. Да. Но, несмотря на это, он хотел, как подобает, восславить Господа. Однако неопытность мешала ему собраться с мыслями. Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, понял, в каком затруднительном положении находится его преданный, и по беспричинной милости коснулся своей раковиной лба Друвы Махараджи, стоявшего перед ним со сложенными ладонями. Поэтому, если вам нужно прославить Кришну, и вы чувствуете смятение и неспособность, отсутствие достаточных сил, чтобы прославить Кришну, то на что вы можете медитировать? На раковину Кришны, которую Кришна трубит. И очень удачно раковина Кришны присутствует также на его стопах. Этот символ, один из символов Кришны, который указывает на Верховного Господа, присутствует также на его стопах. В Южной Индии в храмах Шри Сампрадая часто храмы Вишну обозначаются раковиной и чакрой. Эти два символа указывают сразу, что это Верховный Господь. Комментарий Шрила Прабхупада обращает наше внимание. Поэтому, когда преданный пишет или говорит о Верховной Личности Бога, например, пишет эссе, да, для Бхакти Вайбавы, или говорит во время презентации или лекции, да, связанной с четвертой песней, Прабхупад пишет, нужно понимать, что это сам Господь из сердца подсказывает ему нужные слова. Подтверждение этому мы находим в 10 главе Бхагавад-гиты, где говорится, что тому, кто поглощен трансцендентным любовным служением Господу, сам Господь изнутри подсказывает, как лучше служить Ему. Тешам сатата юктанам баджатам притипурвакам дадами будди йогам там енамам паям чите. Что вы по этому поводу думаете? Все согласны, да? Ничего не думаю, грубо говоря. Все понятно. И как только... Бывает так, иногда бывает горят ума. Но это не Господь. Ну я же говорю, бывает иногда... Бывает иногда ума. В тот же миг Друа Махарадж постиг смысл вед, а также понял абсолютную истину и то, в каких отношениях она находится с живыми существами. Считая себя слугой Верховного Господа, чья слава не знает границ, Друва, которому в будущем предстояло получить во владение планету, не подлежащую уничтожению даже в момент гибели Вселенной, вознес ему молитвы, каждое слово которых было тщательно взвешено и продумано. Кто хотя бы пробежался глазами по этим молитвам, которые у нас там сейчас идут? Да. У кого-то мурашки по телу побежали, волосы на теле дыбом стали вот этих молитв. Слезы. Странно. Не должны быть. В конце Шрила Прабхупада в комментарии пишет: Друа Махарадж достиг своей цели только потому, что терпеливо, без ненужной спешки выполнял указания своего духовного учителя. Это дало ему редкую возможность воочию увидеть Господа. И теперь по беспричинной милости Господа он обрел способность вознести ему подобающие молитвы. Чтобы прославлять Всевышнего и возносить ему молитвы, необходима милость Господа. Писать произведения, прославляющие Господа, способен только тот, на кого пролилась его беспричинная милость. Теперь у вас есть прекрасная отговорка, чтобы не писать эссе. Можно сказать, что вот беспричинная милость на меня не пролилась, да, и я не могу, не способен писать. Правильно? Или неправильно? Как-то даже не подумал, да. Шрила Прабхупад по этому поводу много раз говорит, что он хочет, чтобы все его ученики писали о Кришне, писали свое понимание, записывали свои озарения и писали статьи для журнала Back to Godhead. Ну, и ученики его учеников. Ну, все, да. Ученики учеников, естественно, являются последователями его учеников, поэтому идут по тому же пути. Прабхупада много раз это подчеркивал. Как я уже упоминал, Нарайане Матаджи через 2 месяца жизни в храме однажды услышал от Гирираджа, когда он был брамачари. Матаджи, вы должны сейчас дать лекцию. И она сказала, ну я ведь в храме всего лишь 2 месяца. И он сказал, да, уже 2 месяца. Уже должны давать лекцию. Уже все. 2 месяца хватит. Да? И я не помню, через сколько месяцев их отправили открывать новый храм. Они вышли с мужем, оба одетые, тогда дхоти сари не было, были сшитые вместе простыни, покрашенные в желтый цвет. Она рассказывала, что когда они жили там в Бостоне, то причем даже они не были личными, то есть просто когда что-то уже было поношено, то они складывали это в одну коробку, был преданный, который это все стирал, и складывал в другую коробку. И потом утром приходили, и вот что было, то надевали. Поэтому, и только поэтому бывало, что у преданных были носки разного цвета. Не потому, что они там специально выбирали, ага, значит, сюда оденем красный, а сюда какой-то черный, зеленый на правую ногу. Просто не было. То есть единственные цвета, которые оставались, они и надевали. Значит, это все не слухи, да? Что говорят, простыня, неважно одевали. Первые? Откуда люди? Они же оттуда все идут. Первые годы. Да, еще тут такое было, они кто-то нашел какую-то ткань длинную, но недостаточно широкую, такие сшитые были, да? Значит, посредине такая была. Ну, мне повезло, мне у Браха выдал настоящий дхоти, который он привез с Индии. Все время выдавали, да? Или покупали? Не выдали. Не выдали. Как у нас когда-то кимоно. Выдавали фильмы. Тебе выдавали. Ага, сейчас ну все да. Покупали. Ну да, да. Ради нет, ну грехафи покупали, а брамачари всегда выдавали. Потому что брамачари сразу получали шафран. Ну да. Итак, с 6 стиха у нас будут молитвы Дхрувы. Красивые молитвы Дхрувы. Вот этот 6 стих, насколько я помню, иногда перед лекцией читает Бхактивиган Махарадж. Потому что в этом стихе очень красиво Дхрува Махарадж говорит: «О мой Господь, Ты всемогущ, войдя в меня, Ты пробудил к жизни все мои органы чувств, руки, ноги, слух, осязание, жизненную силу и, самое главное, речь. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой». Друва увача, йонта правища мама вача, мимам прасуптан, санджива ятья кила шахти дарасвадамна, аньянща хаста чарана шавана драгади, пранам намо бхагавате пурушая тубьям. Кто-то помнит, где еще у нас описано, как все чувства оживают благодаря прикосновению к первой песне у Нарадемуни, да, Нарадемуни. Тоже говорится, что все чувства ожили, когда он узрел в медитации Господа. Здесь Кришна прикоснулся, и Друва начал прославлять его, все одухотворяется. И тоже очень интересно, что это подтверждает двоякость всех материальных элементов, что все материальные элементы имеют 2 функции, что материальные элементы могут одухотвориться. И благодаря нашим ушам, глазам, конечно же, языку, мы можем постигать Кришну. Каким чувством вам больше всего нравится постигать Кришну? Ушами. И глазами. Всеми. Ушами это за правильное. Всеми чувствами. Все чувства должны отдохнуть. Как мы постигаем Кришну благодаря осязанию? Обнимаем преданных. Обнимаем преданных, хорошо. Что еще? Касаемся божества, да? Касаемся божества, переодеваем божество. Поклоняемся. Книг касаемся. Книг касаемся, хорошо, да. А ногами как мы идем в храм? Да, да. Танцуем. Да. А хорошо. Что? Давайте попробуем постичь Кришну руками, ногами, языком и ушами. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Шабрупад пишет: духовное просветление возможно только по милости духовной энергии. Произнося мантру Харе Кришна, мы вначале обращаемся к духовной энергии Господа Харе. Я не знаю, может уместно сказать, что х здесь не х, а г. Харе, да. Харе. Да, Харе. Если мы говорим Харе, Кришна, конечно, понимает, и Радхарани тоже понимает, но это уже на самом деле другая буква. Даже другая планета, даже если мы говорим Харе, то это марсианская буква. Если мы говорим Харе, то это лунная буква. Совсем разные буквы, совсем разные звуки, буквы и категории. Украинская Харе. Да, украинская Харе. Харе. Харе, да. Харе Кришна, Харе Кришна. Да, да, да, да, да, да. Я помню, я кому-то... Ну как, ну стараюсь. Я помню, я... Харе Кришна, да. Я помню, я одному русскоязычному человеку на русском языке диктовал махамантру, и он на русском языке записывал махамантру и писал «г». Харе Кришна, через «г». А русский уже вообще «г»? Ну, а ну, он, ну как, в Ставрополе, например. Да. Знаешь, если вы помните, как говорил Горбачев. А что во всех книгах «Харе Кришна»? Душа нету такой буквы. Это невежественное. Почему я об этом узнаю 20 лет спустя? Что я 20 лет делал? Хорошо, значит, я не зря это сказал. Ну, тоже иногда в украинских книгах тоже критикуют, почему мы не написали «г» вместо «х», потому что тоже читают «х», а не «г». Но по этому поводу у нас в конце каждой книжки есть правила произношения, где упоминается, что это произносится так, это так, а это так. Да, вот оно. «Х» как звонкое английское «г». Так что сапиенти сад, говорит. Не повторить нас. Спасение утопающих. Кришна с «ка» начинает. Или как контрактивный Махарадж по-русски Кришна. Кришна, Кришна. Так это что, разве? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Эта духовная энергия начинает действовать, когда живое существо полностью вверяется Всевышнему и осознает себя его вечным слугой. Когда человек предается Верховному Господу и выражает готовность исполнить любое его повеление, его называют севонмукхой. С этого момента духовная энергия начинает постепенно открывать ему Господа. Севонмукха. Севонмукха. Что это за момент в 9 стадиях преданного служения? Рага. Севун мука. То есть это момент, когда мы начинаем, когда духовная энергия начинает открывать, постепенно открывать ему Господа. Когда он севун мука. Да? Вот среди девяти стадий преданного служения, которые начинаются с шрады, и девятая стадия у нас према. Вот в этих девяти стадиях, когда, с какого момента Господь начинает, духовная энергия начинает нам открывать Господа, как Он есть. Но похоже, можно на крию. По этому поводу в Гудрума Калпатари Бхактивинод Такур пишет: Шрадха мулье шуддханама. Купить чистое святое имя можно за цену одной монеты достоинством в одну шраду. А это та шрада, которая доверие, или это вера? Это вкус. Ну вот, да, вот вопрос. Которая шрада? Шрада во что? Еще и во что? Все, кажется, только начинается. Так во что же? На Бхакти Вайбхаве мы узнали. Только Харе. Мы только Харе. Мы только узнали. Кришна, Кришна. Как повторять Кришна, мы узнаем. Сарабхана. Ну так все же, давайте не отвлекаться слишком далеко. Во что же шрадха должна быть, чтобы хара Радарани начала открывать нам Кришну? Святое имя. Что он не отличен. Что он не отличен, да. То одного этого же достаточно. И что одного этого достаточно, очень хорошо, да. Да, очень хорошо. И еще одна вещь требуется. Он наш друг и защитник. Он наш друг и защитник. Ну вот здесь мы видим, осознает себя его вечным слугой. То есть, когда мы ставим Кришну или Кришна-бхакти, или роль Кришна-бхакти, как свою конечную, наивысшую цель. Да. Так вот, если мы верим, что это наивысшая цель, если мы просто верим, может быть, это еще аништита, нестойкая вера, но мы верим. Хорошо, я верю, я принимаю, что что быть Кришна-бхактой – это наивысшая цель. Я принимаю, что метод, дарующий все совершенство – это Кришна-бхакти и повторение Харе Кришна. Ну, даже если вы повторяете Харе Кришна или Хали Кришна, или как в Джаганнатпуре, ладно. В Джаганнатпуре говорят Кришна. Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна. Потом так не повторяют. Приедет Махарадж, а мы тут все поем. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Потом еще и Раму, Раму. Милость Кришны в Джаганнатпуре называется Кришна Крупа. Кришна Крупа. Да? Да. То есть я это к тому, что это, естественно, хорошо знать, но это не принципиально. Ну посмотрим, вы по Европе проедете раз в другой. Почитайте Бхактивайбхава. И будем все скоро. Не, ну на севере говорят Кришна. Нет, Кришна, Кришна. Говорят Кришна. Кисна, Кисна это говорят бенгальцы. Бенгальцы и туда, ну, бенгальцы, которые в сторону Китая туда, вышли, Кисна. Кисна. Кисна, Кисна, Кисна. Харе Кисна, Харе Кисна, Кисна, Кисна, Харе. А как Кришна, правда, правильно произносит? Я же говорю. Кришна. Если вы из Трипура, то Кисна. Если вы из Джагнатпури, то Крушна. Если вы с Уттар-Прадеша, то... Это мы с Украины. Я просто, видишь, лекция на Гауранге, Индрадиван Махарадж говорит, и по-русски, и усмеялся, как они говорят, Кришна. Кришна. А сам повторяет Кришна, Кришна. Еще итальянцы так говорят, Кришна. Кришна, это вот... Они ди вытягивают, они из-за этого обычно зацепляются. Да, да, да. Короткая ди должна быть. Например, поляки, когда пишут Кришна, то они пишут не Кришна, а Кришна. Не знаю, некоторые даже произносят это специально. Кришна, да. Да. Опять, да, нас тоже некоторые критикуют, почему мы пишем «и», если он не «и», а «и». Ладно, ну, я это о том, что это не принципиально. Принципиально то, что наше, что мы верим во что. Во что мы верим? Как? Харе Кришна. Да, что конечная цель — это быть Кришна-бхактой, да, и это один элемент, который делает бхакти чистым, и еще что? Наш метод бхакти, да, то есть что благодаря бхакти все совершенства будут достигнуты. Конечно, мы должны иметь основные три элемента, когда мы намерены удовлетворить Кришну, действуем для удовлетворения Кришны, само собой. А почему неправильно удлинять? И я знаю, что кто сказал неправильно? Идет услуги Кришна, а почему? А кто сказал, что неправильно? Нет, ну просто я хочу задать вопрос. Я слышала, что вот начала правильно, если идут две согласных, а перед двумя согласными, то он удлиняется перед двумя согласными. Потом вполне правильно Кришна. А эш точечка считается как Ри, ну согласно вот этому слову, который в конце книжек. Ну, можно удлинять, но можно удлинять Кришна. Ну, тогда вы написали, что R с точечкой считается как R. Ну, а как у нас там написано? R с точечкой считается как... Опять же, я не побоюсь повторить еще раз, что... эти вещи не принципиальные, да, не принципиальные. Вот гласные произносятся следующим образом: ри, слогообразующее р, как в слове бодрствуй. Вот еще вариант. Можете говорить Кришна, Кришна. Ри, ри. Ри, Кришна, ри, Кришна. И я уже не надо. Некоторые индусы даже «а» туда умудряются вставить. Нет, вот именно. Крашен? Крашен? Боже мой, а как же его зовут? Ладно, ну это... Нет. В том-то и сложность, что как бы мы точно не произнесли... Это будет не точно. Да. Если нет... чистой веры, то мы не услышим все равно. Не произнесем и не услышим. Нам нужна милость Радарани. И как бы мы не точно не произносили, если у нас есть чистая вера, то есть цель, вот эти все пять элементов чистого бхакти, то есть цель быть Кришна-бхактой, даже не то, что я верю, что цель это быть Кришна-бхактой. Может быть, я еще не устойчив, я еще не прошел анартха-ниврити, но я верю, что это цель. Все, уже за это можно купить чистое имя. Хоть изредка, когда вот мы так направили свою веру, уже можно купить чистое святое имя, как говорит, как нас уверяет Бхактивинода Тхакур. За шраду, за шраду. Что же говорить про анартха-ниврити, а за ништу — это уже серьезная копейка достоинством в... Какая там часть? Это, значит, у нас Бхава это у нас серебряная монета, а сакти это у нас, я так помню, пол бхавы, ручи четверть, ништа восьмушка, ну да, восьмушка, а шрада это шестнадцатая часть. Анна, одна Анна. Шестнадцатая часть. Бхава серебряная монета, а прямо это золотая монета. За золотую монету вы можете прямо уже войти в лилу. У меня просто есть знакомый, который в матовом мудрах когда-то сказал, что смотрите и учитесь, как не надо повторяться этого имя. И этот преданный, он один из лучших преданных вообще, но в украинской ядре. Наш. Ладно, не будем спрашивать, как его зовут. Ну, а по такому хорошему. Хорошо, итак, когда мы с какого момента духовная энергия начинает постепенно открывать нам Господа? Со шрады. Как, или как здесь это названо? Севен мукха. Севен мукха буквально означает желание. Мукха. Что значит мукха? Лицо. А ун мукха? Ут, вот ут тама. Что означает? Выше. Да. То есть унмука это вот лицо, повернутое вверх или к. Это означает стремление. Стремление, желание, рвение и так далее. То есть желание служить. Севун мука. Мы поворачиваем лицо к служению. Шрадха во что? В то, что цель это быть Кришна Бхактой и метод для всего это Кришна Бхакти. Вера в эти две вещи дает нам возможность с этого момента начать понимать, начать слышать и начать постигать Кришну. Либо во время джапы, киртана, чтения, слушания, говорения, писания, поклонения и так далее. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Текст 7. Ekastvameva Bhagavan idamatma shaktya maya kya yorugunaya mahadadya sesham srishtvana vishya purushas tada sadguneshu naneva darushu vibhava suvad vibhasi. Я хотел вас попросить, чтобы вы из молитв Друвы, вот мы прочитали первую, первое что было сказано? Ты оживляешь все мои чувства, и, конечно, в первую очередь он упоминает самую главную речь. Да. Так вот, я хочу попросить, чтобы вы, каждый из вас из молитв Друвы выбрал одну молитву, у нас до 18 текста идут его молитвы, выбрал одну молитву, которая для вас самая новая, неожиданная или интересная. Одну молитву, которая для вас лично из этих 10 или сколько там молитв, самая новая, неожиданная или интересная. И мы можем тоже читать эти молитвы. Мы в прошлый раз читали, и мы не дошли до этой части аудитории, поэтому мы можем вместе, начиная с вами, с Павлом, прочитать. Да, перевод, да, вместе. О мой Господь, Ты единый верховный повелитель всех миров, но, обладая различными энергиями, Ты по-разному проявляешь себя в духовном и материальном мирах. Своей внешней энергией ты создаешь махаттату, совокупную энергию, и после этого входишь в нее как сверхдуша. Ты Ты верховная личность, и манипулируя эфемерными гунами материальной природы, ты создаешь великое многообразие ее проявлений, подобно огню, который выглядит по-разному в зависимости от формы дров. Самый бездымный огонь от черной ольхи. Ольха? Вильха? Ольха? Ольхи. От черной ольхи. Для тех, кто проводит яги в помещениях внутри, чтобы не задымливать потолки, вот черная ольха. Ольха, да? Черная ольха – это самое лучшее дерево. Вот в зависимости, а другое дерево, тот же огонь, но с дымом, а еще другое дерево, там другой силы огонь, или другой температуры, или другое количество дыма. Хотя сам огонь можно начинать с одних и тех же спичек. Одних и тех же спичек. А да? Не говорится, что там должны быть плодовые деревья? Или... Плодовые деревья считаются самыми сатвическими вообще, но не говорится, что они должны быть использованы в яге исключительно. Я просто знаю это из-за того, что тот Гопинат Мивартна Прадаша Кагуру начал усиленно проводить яги у себя дома. И через несколько яги решил, что надо найти, какая древесина меньше всего дымит. Потому что часто в храмах бывает, там, где проводят яги, там прямо видно, в том месте задымленный такой потолок. Хорошо, итак, это был второй стих, и вы помните, что мы ищем не самый, не тот стих, который нам больше всего нравится, а тот стих, который рассказывает о чем-то новом. Хорошо, итак, Кришна является источником двух энергий. Прабхупада говорит, майя и свадхама. Майя и свадхама. Если мы заинтересованы в собственном наслаждении, то эта энергия действует на нас как майя. Если же мы заинтересованы в служении Кришне, то тогда на нас действует свадхама, или внутренняя энергия Кришны. Комментарий Шрила Прабхупады говорит, что на всех, кроме преданных, эта энергия действует как внешняя энергия Господа. Тогда как для преданных эта энергия это прекрасная, благожелательная Деви Субхадра. Шри Субхадра Деви Ки! Джай! Джай Джагана! Джай Баладе! Джай Субхадра! Джай Субхадра! Текст восьмой. Да, давайте прочитаем вместе. О, мой повелитель, даже Господь Брама во всем послушен тебе. На заре творения ты вложил в его сердце знание, и благодаря этому знанию он обрел способность видеть и понимать все, что происходит во Вселенной. Как человек, который, пробуждаясь от сна, сразу вспоминает о своих делах. Ты – единственное прибежище для всех обусловленных душ, жаждущих освобождения, и друг всех обездоленных. Какой же образованный человек, обладающий совершенным знанием, сможет хотя бы на мгновение забыть тебя? Как так... Это Бхагавад-гиту. В Бхагавад-гите Прабхупад пишет, Господь говорит, что тому, кто постоянно служит Ему с любовью и преданностью, Верховная Личность Бога, находясь в сердце преданного, дает разум. И тем самым открывает перед ним возможность дальнейшего духовного развития. Воодушевленный этим, преданный ни на минуту не забывает о Верховной Личности Бога. Он постоянно чувствует себя обязанным Господу за то, что тот своей милостью дает ему все больше сил и возможностей для преданного служения. Вы, кто выражал благодарность Кришне? Либо во время приветствия, либо во время каких-то сложностей, или просто потому что мы это очень хорошо. Джей. Итак, если вы обратите внимание, в этом стихе Друга Махарадж упоминает Арта Бандху, ты друг обездоленных, упоминается Ваюная, те, кто воодушевлены знанием, и упоминается Апаваргья Шаранам, мечтающие об освобождении. Вишнуачарья Кварти Такур говорит, что это относится к четырем типам людей благочестивых, которые обращаются к Кришне. Арто, Джигьясур, Артартхи, Гьяни, Чабараташаба. То есть здесь упоминается Гьяни, Ваюна, Джигьясу, Апаварге Шаранам и Арто, Артабанду. Друга Махарадж говорит, что я же являюсь из этих четырех типов самым глупым Артхартхи. В тексте девятом, по словам Вишна Чакравати Такур. Ну нам вимуштаматая става майая те едвам бхаваптяя вимокшана манья хету арчанти калпакатарум кунакопа бховьям и шанти яспаршаджам нирае винринам. Те, кто поклоняется тебе в расчете получить награду чувственные наслаждения, заботясь только об этом мешке из кожи, несомненно, находятся под влиянием твоей иллюзорной энергии. Ты подобен древу желаний и можешь исполнить любые желания и даровать освобождение, вызволив душу из круговорота рождения и смертей. Но глупцы, подобные мне, просят у тебя чувственных наслаждений, которые доступны даже обитателям ада. То есть Друга Махарадж критикует кого? Себя. Это самый безопасный объект для критики. Конечно, если мы постоянно тоже критикуем себя, это может свидетельствовать о самозацикленности, то есть тоже, что мы концентрируемся на себе. Это тоже будет не смиренно. Но если уж кого-то критиковать, то лучше всего себя. По этому поводу. Итак, здесь мы видим, что Друга Махарадж говорит, я из этих разных видов озабоченных материальными желаниями преданных самый глупый. Я желаю наслаждений для кожаного мешка. Кунапа. Кунапа. Наслаждений, которые доступны даже адским формам жизни, таким как свиньи. Свиньи — это адская форма жизни, потому что они кушают всякую гадость. Если заставить человека так жить и питаться, то человек подумает, что он в аду. А свиньи рады, хрюкают счастливо, очень радостно. Хари Кришна. Ладно, это так. Бхагаватам говорится, что нет никого, кто был бы полностью счастлив в этом материальном мире или полностью несчастен. То есть даже в самых адских условиях человек ну, то, что мы говорили, есть адаптация. Адаптация к уровню счастья и к уровню страданий. Харе Кришна. Да? Как там попадают в комментарии, говорили, что приснись влиять на духовное. Я не думаю, что там он действительно духовные сотрясал, но может имеется в виду там Друва Ло, да, все три мира или там планеты мудрецов. В каком это стихе? Это должно быть где-то 81 или 80. Текст 10. Я нирвритти стану бритам тава пада падма дьяна бхаваджана катха сраване навасья са брамани свамахиманья винатама бхут хим твам така силу литат пататам виманат. О мой Господь! Трансцендентное блаженство, которое испытывает человек, медитируя на твои лотосные стопы, или слушая чистых преданных, воспевающих твое величие, так безгранично, что не идет ни в какое сравнение с Брахманандой, наслаждением человека, которому кажется, что он растворился в безличном Брахмане и слился со Всевышним. Если даже Брахмананда меркнет перед трансцендентным блаженством, которое доставляет преданному преданное служение, то что говорить об эфемерных радостях жизни на райских планетах, которую разящий меч времени может оборвать в любой момент. Любой, кто попадает на райские планеты, рано или поздно будет вынужден снова вернуться на Землю. И обычно нам кажется, что это было поздно или рано. Как в этой шутке говорится, что относительность времени определяется тем, с какой стороны двери в туалет вы стоите, находитесь. По разные стороны время течет совершенно по-разному. Шрупана говорит, антакаси лулитат, аси. Аси это меч, а антака это смерть. Разящий меч. 11. Бхактим муху прабхатам тваиме прасанго бхуядананта махатам амалашаянам енанджа солбанам урувьясанам бхавабдим нешье бхавадгуна катхамрита панаматта. Друг Махарадж продолжал. О, беспредельный Господь, прошу Тебя, дай мне возможность общаться с великими преданными, чье трансцендентное любовное служение Тебе ни на мгновение не останавливается, как полноводная река, несущая свои воды к морю. Жизнь таких возвышенных преданных чиста, свободна от скверны. Я знаю, что с помощью преданного служения мне удастся пересечь океан невежества, древнего бытия, на поверхности которого, как языки пламени, снимаются волны невзгод и опасностей. Мне не составит никакого труда пересечь его, ибо я одержим желанием слушать о твоих трансцендентных качествах и деяниях, над которыми не властно время. Очень красивый стих, правда? У нас волны, как языки пламени. И что у нас здесь является ладьей, в которой Друва уверен, что пересечет океан? Общение с преданными. Слушание о трансцендентных качествах и деяниях Кришны. Бхават гуна катхамрита пана матта. Очень красивые стихи. У Вишна Чакрати Такур очень красивый комментарий на этот стих. И этот стих демонстрирует, вы можете видеть, что этот стих очень ярко демонстрирует как раз севунукху Друва Махараджа. мы видим, что как у нас Друва Махарадж демонстрирует свою уверенность в методе бхакти? Я знаю. Да. Я знаю, что мне удастся пересечь. То есть он не, даже он говорит, мне не составит никакого труда пересечь его. Да? То есть он уверен, что это является метод. Лучший метод, да. А где указана его вера в цель? Потому что он просит, да? Вишна Чакраварти Такур приводит возможную реплику Кришны, который говорит: так что же ты хочешь? Что же тебе даровать? Четыре цели обычных людей ты отверг, то есть четыре пурушартхи, такие как дхарма, артха, кама, мокша, ты отверг, брамананду ты отверг, так что же ты хочешь? И о чем он просит? Я прошу тебя, дай мне... А? Общение, да, общение. Общение с преданными. И тут очень интересно. Вишванатха Чакраварти Такур обращает наше внимание на интересный момент, что из общения с преданными, с преданными это был Нарада Муни, да? Друва получил бхакти, метод бхакти, да? То есть он начал медитировать в бхакти. Благодаря этому он получил общение с Господом. Да? То есть сейчас он напрямую видит самого Господа. Благодаря этому общению с Господом он имеет возможность ему молиться напрямую. Прямая молитва непосредственно к самому Господу. И о чем он молит? Он молит об общении с преданными, которые всегда прославляют Господа. Это демонстрирует тот принцип, что бхакти приходит из бхакти и дарует еще больше бхакти. Бхакти самодостаточно. Бхакти самодостаточно, и бхакти совершенно, бхакти полностью удовлетворяет, бхакти вечно, в отличие от всех других методов. Преданные его никогда не отвергают, никогда не оставляют. Когда другие методы, в других методах, где они говорят, Лао Цзи говорит в даосизме, что вы сначала должны найти лодку, переплыть через реку, а затем вы должны оставить эту лодку. Но это относится к гьяне. Это гьяна. Тоже говорит Шри Кришна в 11.19.1. Гьянам чамай саньясет. Гьяну, когда при помощи гьяны вы освободились, нужно оставить. Если не оставить гьяну, невозможно достичь, сейчас тоже йога-сутра говорит, и это большая проблема для всех методов, помимо бхакти. Потому что сначала нужно его обрести, а потом нужно его оставить. Это очень сложный процесс. Тот, кто не хочет освобождения, не будет практиковать садхану, а тот, кто хочет освобождения, никогда его не обретет. Сегодня я читал. Нет, вчера. Сегодня или вчера? Я читал. Вчера. Вчера Тарун Кришна упомянул про грех. Я проверил в Википедии определение греха. И тоже, что про грех говорят разные традиции. Там наткнулся на описание буддизма, и в буддизме описывается, как одну монашку соблазнял демон Мара сойти с пути просветления, утверждая, что для того, чтобы достигнуть состояния Будды, достигнуть полного совершенства, тебе потребуются миллионы, триллионов, миллиардов рождений. Поэтому вместо этого лучше тебе просто стать архатом, святой. Но она сказала: нет, я все равно буду идти к этому пути. То есть это официально. По официальной версии в буддизме они говорят, что требуется немыслимое количество жизней, чтобы действительно обрести то, к чему они стремятся. Потому что это очень сложный метод. И если вы не хотите нирваны мокши вы не будете практиковать, если вы хотите, вы ее не можете обрести. Но в бхакти, как только вы садитесь в лодку бхакти-йоги, океан материального существования сразу уменьшается до размера копытца теленка. И вы уже на другом берегу. И вам не надо там ходить, выходить, влезать, вылезать. Все, уже вас это не интересует. Мы увидим. Про это еще будет разговор между Друвой и Кришнагарбой. Интересно, это подтверждает одну из основных идей. Да. Да, да, да, да. Спасибо, спасибо. Очень хорошо. Так он, итак, Кришна спрашивает: так что же ты хочешь? Ты отверг материальные вещи, ты отверг даже Брамананду, слияние с Браманом. И Друва Махарадж говорит: я хочу Кришна-катху в обществе преданных. Я хочу Кришна-катху. И тогда Кришна ему говорит: но как? А ты не боишься остаться в самсаре? И Друва Махарадж говорит: у меня нет никакого страха перед ужасным Улбаном, перед ужасным океаном, никакого страха перед этим океаном рождений, Бхавабди. Почему? Потому что Бхавадгуна Катхамрита Панаматтага. Я буду опьянен Амритой твоей Кришна Катхи. И поэтому никакие материальные качества, такие как невежество, ненависть, соперничество, не способны побеспокоить пьяного человека. Если человек пьян, то проблема с пьяными, да, иногда замерзают. Замерзают, там, ну, много проблем у них возникает, да, как в этой шутке, да, что есть сколько стадий, по-разному это описано, описывается, что несколько стадий опьянения, да. Первая стадия — это когда я самый умный. Потом вторая стадия опьянения — когда я самый сильный. Вот. И третья стадия опьянения — это когда я не только самый умный и самый сильный, но я еще и по желанию невидим. К сожалению, эти убеждения не разделяют окружающие нас люди. И часто достается и тем, и другим, да, и окружающим, и пьяным. Вот интересный такой пример дает Друва Махарадж. Он говорит: я буду пьян. Я буду полностью пьян. Амрита панаматта. Напьюсь твоей катхамриты. И поэтому мне будет океан по колено, море по колено. Океан материального страдания будет по колено. Меня не пугает самсара, поэтому не нужно мне ни Брамананда, ни освобождение, ничто мне не нужно. Дай мне только Кришна Катху. Постоянную Кришна Катху. В комментарии Шрила Прабхупада обращает наше внимание на общение. И тут известная цитата, где-то седьмой строчка. Он говорит: любой, кто пытается действовать в сознании Кришны, оставаясь вне общества сознания Кришны, пребывает в глубокой иллюзии. Grand illusion. Ибо это невозможно. Он говорит: именно для того, чтобы предоставить людям возможность такого общения, мы основали международное общество сознания Кришны. Для чего? Мы основали общество, международное общество сознания Кришны. Чтобы можно было слушать. Для что слушать? Кришна Катху, да. Для Кришна Катхи. Для Кришна Катхи. Сатусанга и Кришна Катха. Бхагават Гуна Катха, Прабхупад пишет: каждый, кто постоянно слушает Шримад Бхагават Гиту, Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриту, кто не может прожить без них, как пьяница без вина, легко преодолевает невежество материального бытия. Харе Кришна. С пьяницей без вина? Ну, пускай соглашаются, не соглашаются. Это какая нам разница, что они там соглашаются, не соглашаются. Суть в том, что действительно без общения невозможно обрести, невозможно прогрессировать. Ну, тут две вещи можно сказать. Одна вещь, почему люди туда-сюда бегают, как правило, из-за того, что переносят ответственность за свой прогресс на гуру или на общество, что мой прогресс должен мне обеспечить супер-мега-ультра-гуру. И поскольку вот этот гуру не обеспечил мне духовный прогресс, а вот эти вот преданные приходят и говорят: «Ой, ты знаешь, наш гуру такую катху рассказывает, ой, она...» И вот мы идем, и, как всегда, когда мы начинаем что-то новое, то, да, энтузиазм какой-то возникает, да, вкус. Но если мы не будем прилагать усилия изнутри, то все равно прогресс не будет происходить. Все равно прогресс невозможен. Без саду-санги прогресс невозможен. Но для нас это тоже важный момент, что мы должны создавать для людей возможность слушать про Кришну. Помню, один Махарадж сказал, что нам очень важно, чтобы у нас была увлекательная Кришна-катха. Чтобы у нас была увлекательная Кришна-катха. Это не обязательно означает, что только Вриндаван Кришна, хотя, безусловно, обязательно должен быть Вриндаванский Кришна, потому что, естественно, это общество сознания Кришны. Но, ну, скажем, то, что мы читаем сейчас, это тоже Кришна-катха. Да, Господь Гуранга сотни раз слушал про это. И я помню, я ездил с Ниранджаной Свами, мне кажется, в Самаре мы были. Мы приехали в Самару, если я правильно помню. И кто-то спросил, вот приходят там из Годямадха, и провоцируют преданных, пытаются перетягивать, пытаются делать то, все, можно их не пускать в храм. Ну, Ниранджана Махарадж сказал, что это вопрос административный. То есть, если действительно они приходят только для того, чтобы пудрить мозги преданным здесь, то это можно как-то решать. Но здесь он очень так эмоционально начал говорить. Это, по-моему, в 2001 году он эту лекцию давал. Он сказал, что главным образом мы должны позаботиться о том, чтобы у нас в обществе было настолько здорово, чтобы ни у кого не возникло даже мысли куда-то еще от добра добра не ищут, да? Чтобы ни у кого не возникло даже мысли куда-то идти еще чего-то искать. А как это можно сделать? Кришна-катху. Отношения. Ответственность. За других. Позаботиться. Да. То есть каждый из нас, Прабхупад говорит, что это же мы, да, международное общество сознания Кришны, это каждый из нас. Да. И если каждый из нас будет заботиться о духовном прогрессе сознания Кришны в бхакти всех окружающих или хотя бы кого-то из окружающих, то это и будет прекрасное общество сознания Кришны, которое будет всех вдохновлять. Потому что это единственное, что может человека удовлетворить, духовный рост в сознании Кришны. Если люди будут духовно развиваться в сознании Кришны, нет ничего выше. Даже освобождение в Брахмане не может сравниться с радостью садана бхакти. Даже мокша, нирвана не сравнится с радостью садана бхакти. Даже не баба бхакти, просто садана бхакти. Уже даже с уровня шрадхи могут бывать проблески такого блаженства, может быть отраженного, но все равно могут быть какие-то ратья-бхас, проблески блаженства, которые несравнимы с сиянием Брахмана. Сиянием Брахмана. И естественно, что здесь важно не быть такими, как Дакша, и быть осторожными, если мы находимся на стадии раннего друвы. Ну и даже, так сказать, среднепоздняя друва тоже иногда, будем читать, какая там 11 глава, тоже пришли его наставники и провели с ним длительную воспитательную беседу. Вот у нас четвертая песня. Песня для того, чтобы помогать нам, помогать себе и другим. Кто выполнил свою программу по трем, свой план по трем типам отношений? Вот, несколько дней назад мы писали. Окей. Хорошо. Вы помните, да? Это 4, 8, 34. Нарада Муни говорит Друве, что ты будешь всегда свободен от тройственных страданий, если что? Радоваться при виде старших. Радоваться старшим, да? Сострадать тем, кто обладает меньшим опытом и знанием, в переводе Прабхупад, и дружить с равными. Харе Кришна. Хорошо. А теперь, пожалуйста, можете воспользоваться следующей минутой, чтобы вспомнить и записать, ну, условно, с какими-то аббревиатурами, сокращениями, три случая. Было ли у вас сегодня три каких-то взаимодействия с другими, которые можно отнести к этим трем категориям? Когда вы как-то правильно построили свои отношения со старшими, порадовались, послужили, не позавидовали, вытерпели, сделали или что, со старшими, пообщались с равными в сознании Кришны, без соперничества, без чего там, без зависти, соперничества, в дружбе, и проявили желание помочь по отношению к кому-то, кто может обладать меньшим опытом или знанием, чем вы. Можете взять минуту и записать, вспомнить, можно ли отнести к этим трем категориям какие-то моменты из вашего сегодняшнего дня. Харе Кришна. Джай. И в комментарии в конце еще здесь, в этом стихе 11, Шрила Прабхупада приводит известный пример с манго. Описывая, сравнивая бхакти с манго. Хотя зеленое манго сильно отличается от спелого манго, тем не менее это все равно манго. И оно будет расти, созревать, и в конце концов станет сладким манго. Это все равно манго. Поэтому бхакти может быть незрелым, но тем не менее это уже бхакти, и оно уже ведет нас, Прабхупада конкретно здесь говорит, на Голока Вриндавана. Харе Кришна. Окей. Вы помните, что вы ищете текст из этих 10 текстов, который для вас самый интересный, неожиданный или новый. Открывает что-то новое, интересное или неожиданное. 12. Тена смарам тядитарам приямиша мартям е чан бада сута сухрит грихави тадара е твабжана бхабавадия бадара винда соган дьявога хридае шукрита прасанга. О мой Господь, чей пупок подобен лотосу, если человеку посчастливилось встретить чистого преданного, который всем сердцем стремится к твоим лотосным стопам, чтобы без конца вдыхать их благоухание, он утрачивает привязанность к материальному телу и к тому, что его окружает, к детям, друзьям, дому, богатству и жене. Словом, ко всему, что так дорого сердцу материалиста. Поистине, он становится безразличен ко всему этому. Как определить, мы безразличны к детям, друзьям, дому, богатству и жене из-за аромат благоухания лотосных стоп Кришны или из-за чего-то другого? Как Бхагаватам говорит. Так и будет. Ну как? Ну вот как? Вот если мы, кто-то из нас безразличен друг к жене, или к детям, или к друзьям каким-то, или к дому, или к богатству. Как определить, это из-за благоухания лотосных стоп Господа, или просто потому, что нам надоело что-то, или из-за благоухания собственных стоп, говорит Тарун Кришна. Как? С радостью человек может с радостью выполнять свои обязанности. Да, это то, что говорит Кришна в третьей главе Бхагавад-гиты, да, что человек, который удовлетворен сам в себе, не имеет никаких причин для выполнения обязанностей, но также не имеет никаких поводов, чтобы их и не выполнять. То есть они не вызывают у него также и отвращения. Он нейтрален. Попробуем. Один из вариантов может быть это Утсахан Нишаян Дхарьян. То есть человек и проявляются эти три вещи. Утсахан Нишаян Дхарьян. И терпение. То есть okay. Он способен терпеть. Ага. Он на себе сидит, да, он решителен. Да, да, хорошо. Да. То есть энтузиазм, терпение и решительность. Очень хорошо. Итак, Вишна-чакравати Такур обращает внимание, что здесь Друва Махарадж говорит «тенасмаранти». Они просто даже не помнят о трудностях, связанных с материальным миром. Никакие сложности, трудности, беспокойства материального мира даже не привлекают внимание таких преданных. Поэтому для него освобождение от сансары не является искомым результатом. Это не является искомым результатом, о котором преданный молится и которого преданный ищет, но это является побочным продуктом преданного служения. То есть, само собой, преданный становится свободным от материального мира. Таким образом, он как не привязан, так и не испытывает отвращение ни к чему материальному. И если же что-то вызывает у нас раздражение большое, то опять же, возможно, как раз это нам подсказка, что у нас есть какие-то привязанности, с которыми нам нужно разобраться. И как мы разбираемся? Наша программа это плюс Кришна. И если какие-то разрушительные действия повторяются в нашей жизни, какие-то разрушительные привычки снова и снова повторяются в нашей жизни, то нам тоже стоит обратить на них внимание. Но опять же, это программа плюс Кришна. То есть мы пытаемся перенаправить свою энергию на позитивное служение Кришне. Увидеть связь всего с Кришной. Опять же, как минимум, какое упражнение мы предлагали для неприятных ситуаций? Да, написать 10 благодарностей. Как та или иная негативная ситуация является милостью Кришны. Харе Кришна. Шримади Бхакти Деви Ки Джай, Шри Бхакти Мар Ки Джай. 13-й текст. Тирьянг нагадвиджа сари срипаде вадайтя мартья деби паричитам сада садвишешам рупам ставиштам аджате махададянекам ната парам парамаведми наятравада. Вишна-чакравати Такур говорит, что Кришна спрашивает, зачем ты тогда в таком случае попросил о высоком посте, зачем ты попросил о царстве? И Друва Махарадж здесь говорит, что я был маленький мальчик, который не понимал, что такое духовная жизнь. О мой Господь, о нерожденный повелитель всего сущего, мне известно, что живые существа, относящиеся к разным видам жизни, звери, птицы, пресмыкающиеся, растения, полубоги и люди живут на всех планетах Вселенной, которая создана совокупной материальной энергией. Неизвестно также, что эти живые существа находятся иногда в проявленном, иногда в непроявленном состоянии. Однако, никогда до этого мне не доводилось видеть высшую трансцендентную форму, которую я вижу сейчас. Своим явлением ты положил конец всем моим домыслам и рассуждениям. Очень интересно, потому что вот домыслы и рассуждения – это формы медитации, даже самадхи. То есть есть начальные уровни самадхи, когда мы сосредотачиваемся на форме, то есть на каком-то объекте. Это может быть божество. Затем следующий, это называется савитарка, затем савичара. Это когда мы на тонкой форме сосредотачиваемся. Может быть, нет божества перед нами, но есть образ внутри, в уме. И имперсоналисты считают, что форма Господа для этого и предназначена, чтобы человек погрузился в медитацию. Однако здесь мы видим, что Друва Махарадж говорит, что твоя форма помогает мне подняться над всеми домыслами, воображением, рассуждениями и достичь уровня, который выше Махататвы, выше даже сознания в материальном мире. Вишнадж говорит такую форму, которую я вижу сейчас перед собой, выше звука, вне звука. Она трансцендентна. Она трансцендентна. Харе Кришна. 14. Калпанта этада киланджа тарена гринанше те пуман свадригананта сакастаданке янна висиндуру аканчана лока падма гарбе дюман бхагавате пранатосмитасмай. Вишнадж Чакравати Такур говорит: ну хорошо, тогда давай проверим твое понимание. Кто я? Расскажи. И в трех стихах Друва Махарадж описывает положение Кришны. О мой Господь, в конце каждой эпохи верховная личность Бога Гарбхода Кашая Вишну поглощает всю проявленную вселенную, втягивая ее в свой живот. Он возлежит на Шешанаге, и из его пупка растет золотой цветок лотоса, в котором рождается Господь Брама. Я знаю, что ты и есть тот самый Верховный Господь, и потому в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Ты свадрик. Свадрик. Ты созерцаешь всю материальную вселенную в своем сне. И твой сон становится для нас вещественным. То есть твои фантазии и сновидения становятся для нас материальным миром. И все пребывают в тебе. Свадрик. Ты ложишься на Шешанагу и грезишь о материальном мире. Вот такой материальный мир. И там планеты, земля, страны, реки, Днепропетровск. А для нас вот все очень вещественно. Можно положить книжку. Она лежит, держится, солнце светит прекрасно. Здорово. Твам нитья мукта паришудда вибуда атма кутаста ади пурушо бхагаванстьялиша ядбудья вастити макандитая свадриштья драштастита вадимако вьятирикта ассе. И Вишнадж Чакравати Такур говорит: ну, если я сплю, то в чем разница между мной и дживой? Чем я отличаюсь от джив? И здесь весь стих описывает шаг за шагом множество отличий между Господом и живыми существами. О мой Господь, ни одна наша мысль не может укрыться от твоего неделимого трансцендентного взора. Ты вечно свободен. Вечно пребываешь в чистой благости. И неизменно существуешь в форме сверхдуши. Ты изначальная личность Бога. вечный повелитель трех гун материальной природы и обладатель шести достояний, Бхагаван. Мы обладаем шестью достояниями? Все это отличает тебя от обыкновенных живых существ. Вьяти-рикта. В образе Господа Вишну ты наслаждаешься плодами всех жертвоприношений и поддерживаешь существование всей Вселенной, вместе с тем оставаясь в стороне от нее. Мы не можем поддержать даже самих себя. И даже несмотря на свои неудачи, настолько привязываемся и к телу, и к дому, и к углу. Даже если это просто койка, и даже если это не койка, просто нары на 3 часа в день. Мы привязываемся даже к этому. Ко всему привязываемся. А ты остаешься в стороне. Поддерживая все вселенные. 16. О мой Господь, в твоем безличном аспекте, аспекте Брахмана, всегда присутствуют два взаимоисключающих элемента: знание и невежество. Твои бесчисленные энергии постоянно проявляются в том или ином виде, но источником материального мироздания является безличный Брахман, неделимый, изначальный, неизменный, беспредельный и исполненный блаженства. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, ибо ты и есть этот безличный Брахман. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что до этого момента Друва Махарадж описывал качество Кришны, здесь он описывает также его безличный аспект, аспект Брахмана с его отличительными качествами. И у Вишванатха Чакраварти Такура здесь очень интересный комментарий, где он описывает вот это анупурвьят. Анупурвьят означает последовательное постижение Господа. В зависимости от метода человек постигает Господа в разной степени. Если человек занимается бхакти мишра гьяной, то есть гьяна, которая имеет какую-то примесь бхакти, но главный метод это гьяна, то он постигает Брахман. Брахман может быть в лучшем случае какая-то шанта-рати, может быть, не факт. Если человек не имеет значения, гьяна имеет. Да, здесь у нас главный элемент, главный процесс гьяна. Главный всегда в конце стоит. Ну, по строению, да, по строению слова. А гьяна мишра бхакти — это когда главный метод бхакти, а гьяна — это примесь. Гьяна, йога, они постигают пурушу, то есть параматму, с майя шакти, с энергией иллюзии. Если человек занимается чистым бхакти, кевала бхакти, то он постигает Бхагавана. Бхагаван, который обладает безграничной Айшварией и Мадхурией. А если человек занимается чистым бхакти, очень глубоким, то есть это у нас будет враджа бхакти или вриндаван бхакти или рага бхакти, Рагануга бхакти, ну, Вишванатха Чакраварти Такур говорит глубокая бхакти. очень глубокая бхакти, то он постигает Господа, Бхагавана, который является океаном милости, неожиданностей, красоты, искусства и развлечений. То есть они постигают Кришну, океан милости, surprise, full of ocean of surprise, океан сюрпризов, так и напишем. Сюрпризов. Вам нравятся сюрпризы? Искусство, красоты и лил, и игр. Океан сюрпризов, красоты, милосердия. Но если он океан милосердия, то сюрпризы у него должны быть, естественно, хорошие, правильно? Если даже предыдущая стадия, он был исполнен сладости, то что говорить про эту высшую стадию? Бесконечная Айшварья и Мадхурья. И Мадхурья, да. Да. Ну, там океан, да, океан, там еще и всякие сюрпризы и... А глубокая бхакти, это как? Что это значит? Я так понимаю, это Рагануга бхакти. Или Сарага бхакти. Харе Кришна. И в комментарии приводится пример человека, который видит город издалека, просто какая-то, что такое, синеет на горизонте. Подъезжая, он видит какие-то флаги, дома, силуэты. Но когда он въезжает, он видит личности, конкретные дома, и все видит подробно. И последний стих. В молитвах Дхрува Махараджа: Сатья шишо хи Бхагаван става пада падма маши статану баджата пурушартамуте апьева марья Бхагаван парипати динан вашрева ватсакаману грахакатаросман. О мой Господь, Ты высшее олицетворение всех благословений. Ануграха катаро. Ты стремишься даровать милость. То есть Кришна горит желанием пролить милость на всех, даровать всем милость. То есть за ним не заржавеет, за ним проблем нет с его стороны. Нужно просто открыться для этой милости. Поэтому тот, кто целиком посвящает себя преданному служению тебе и не имеет никаких других желаний, никогда не променяет служение твоим лотосным стопам даже на царский трон и власть над огромным царством, как я, несчастный, вначале попросил. Таково могущество служения твоим лотосным стопам. По своей беспричинной милости ты заботишься о неразумных и невежественных преданных вроде меня, так же, как корова заботится о новорожденном теленке, выкармливая его молоком и оберегая от опасностей. Хотя теленок не оказывает ей никакого служения. Но ты, как вот эта корова, ваша Ива, ануграха катара, которая очень милосердна. Очень милосердна. Так что Кришна милосердная корова. Даже не Кришна, даже Пришнигарба милосердная корова. Который ануграха катара, который горит желанием даровать нам милость. Здорово, правда? Ну, а теперь, пожалуйста, повернитесь к соседу и поделитесь, какой предоставил нам... Да. А теперь давайте мы все поднимем руки и медитируя на то качество, которое встанем все на цыпочки, и медитируя на то качество, которое Друм Махарадж описывает в том стихе, который вы выбрали, громко повторим: Харе Кришна! Кришна! Харе Кришна! Кришна! Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе! По-моему, неплохо получилось. Вот домашнее задание во время джапы вспомнить про это качество и во время киртана вспомнить про это качество, которое описывает Друм Махарадж. Харе Кришна. Текст 18. Майтрея увача атха биштута эвам вай сат санкалпе надхимата бритьянуракто бхагаван пратинандедам абравит. Великий мудрец Майтрея продолжал: дорогой Видура, когда Друм Махарадж, все помыслы которого были чисты, окончил свою молитву, Верховный Господь, Личность Бога, неизменно милостивый к своим преданным слугам, Бритья Ануракта, обратился к нему со словами приветствия. Бритья Ануракта, то есть весьма расположенный к Бритья. Бритья означает подопечные, да? Означает слуги. Ну, Бритья те, кого он содержит, поддерживает. То есть преданные, подопечные, слуги. Даже если вы не считаете себя преданным, вы все равно попадаете в эту категорию. Даже если не считаете себя слугой, вы все равно попадаете в эту категорию. Потому что мы все брити, мы все на содержании Кришны. В любом случае, Кришна нас поддерживает, наше существование. 19. Шри Бхагавану вача ведахам мэрти Шри Вираджам ньябалакам Верховный Господь сказал: дорогой Друва, сын царя, ты исполнил свои благочестивые обеты. И мне известно сокровенное желание, которое ты лелеешь в своем сердце. Ты очень чистолюбив, и цель твоя труднодостижима, но я исполню твое заветное желание. Да сопутствует тебе удача. И он говорит, что так как ты сын царя, желание завладеть огромным царством для тебя совершенно естественно, для кшатрии. И комментарий Шилапрабхупада пишет ближе к концу. Как правило, Господь не одаривает своего чистого преданного материальным богатством, даже если тот очень хочет этого. Однако, в случае Друмы Махараджи все было иначе. Господь знал, что имеет дело с великим преданным, которому никакие материальные богатства не помешают помнить о Боге и любить Его. Шри Вишна Чакварти Такур говорит, что Кришна сказал: Раджанья Балака, ты сын царя, кшатрия, поэтому я исполню твое желание, которое у тебя было. И Друм Махарадж говорит: но а как же према? А когда будет према? И он говорит: Бхадрам те, не переживай, не волнуйся, не беспокойся. Я дам тебе тоже и прему. Я дарую тебе все свои благословения. Бхадрам те, да сопутствует тебе удача. Поэтому прему ты тоже обретешь, не волнуйся. 20 и 21. Здесь он описывает, какое царство он ему дарует. Верховный Господь продолжал: дорогой Друва, я подарю тебе лучезарную планету, именуемую полярной звездой, которая будет продолжать существовать даже после гибели Вселенной в конце дня Брамы. У этой планеты, окруженной всеми солнечными системами, планетами и звездами, до сих пор не было правителя. Все небесные светила движутся вокруг нее, подобно быкам, которые ходят по кругу, вращая жернова, перемалывающие зерно. Оставляя полярную звезду справа от себя, то есть с почтением, все звезды, населенные великими мудрецами, Дхармой, это Бхарани Накшатра, Агни, это Критика Накшатра, Кашьяпой, это созвездие Рака, Шукрой, это Венера, и другими обращаются вокруг этой планеты, которая не разрушается даже в то время, когда уничтожаются все остальные планеты Вселенной. В Бхагавадгите в конце говорится, что даже если человек просто оказался на лекции по Гите и не испытал неприязни к говорящему, он попадет на Друвалоку. Это в конце Бхагавадгиты Шубхан Лукан, то есть попадет на прекрасную планету, вот это Друвалока. Если человек даже не бхакта, не аскетичный, не соответствует всем этим требованиям, но просто не позавидовал, не испытал неприязни, он уже попадает на Друвалоку. 22. После того, как отец твой удалится в лес и передаст тебе бразды правления, ты будешь править всем миром в течение 36 тысяч лет. Однако твое тело со всеми органами чувств будет оставаться таким же сильным и молодым, как теперь. Ты никогда не состаришься. Сегодня я слушал книгу про то, как можно не страдать старея. Тал Бен Шахар, очень известный автор, говорит, что он хочет основать движение за старение. Не против старения, а за старение. И он говорит, что не зря все религии призывают уважительно относиться, это одна из 10 заповедей, да, уважай отца и мать свою. Потому что если мы уважаем старших, то мы не будем испытывать неприязни к старению. И таким образом мы сможем тоже старея сохранять здравое сознание, чистое сознание, оставаться удовлетворенными. Текст 23. Господь продолжал. Однажды твой брат Уттама отправится в лес на охоту и, увлеченный этим занятием, будет убит. Твоя мачеха Суручи, обезумев от горя, бросится в лес на поиски его тела, но сама сгорит в лесном пожаре. И в комментарии Шрила Прабхупада предостерегает нас, что Суручи и Уттама, так уж получилось, оскорбили Дхруву, когда он еще не был преданным. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, не стоит оскорблять кого? Никого. Прабхупада говорит, никого. Потому что даже если они сейчас не являются вайшнавами или преданными, они же могут стать преданными завтра. Да? Прабхупада говорит, на самом деле это относится не только к вайшнавам, никого не следует оскорблять без необходимости. Она как будто бы раскаялась, и казалось бы, ну, должна быть... То есть получается вопрос такой, если кто-то совершил какое-то насилие, то даже если он раскаялся и его простили, то все равно он будет оказываться. В любом случае получается вот так. Но здесь Бедрова простил, и она раскаялась. Все, все хорошо. Нет, сгорело, он горел внутри, она вообще сгорела внутри. Ну, похоже, что Кришна не простил. А есть такая возможность, Кришна не простил. Можно ли тогда варианты? Человек что-то совершил, потом расстался, его постели, и он не будет ну, не в каждом случае, но такая возможность существует. Гопал Чапал. Да, Гопал Чапал, да. Он страдал, сильно страдал. И он упал к стопам Господа Чайтани. И Господь Чайтанья сказал, да ты еще мало страдаешь. Сколько, 30 лет? Я не помню, сколько он страдал, но... Нет, там не 30 лет. Он ни в коем... Не день? Что? Не день, не час. Но тут уже пострадал все-таки. Это не могло быть больше 6 лет, потому что он еще, по-моему, еще в присутствии... Нет, может быть, даже меньше года. Может, это он неверно сюда так. все же, ничего себе. Даже если лучше тогда умереть, чем так страдать. Так он ему сказал, Чайтанья Махапрабху сказал, ты умрешь и пойдешь на страшные адские планеты, где твои страдания будут бесконечно продолжаться еще хуже. И я считаю, что этого еще мало тебе. Но потом, нет, тот же Гопал Чапал наконец раскаялся, пошел к Шивасу, попросил прощения и полностью освободился от всех страданий. Или Девананда тоже оскорбил того же Шиваса Такура, но потом послужил в Акрайшваре пандиту и тоже был прощен. Не страдал вообще? Ну, Чайтанья Махапрабху его простил. Не страдал. Ну, может быть, там какое-то время страдал, но до того момента, пока раскаялся. Какой-то проказа или чего-то такого страшного не описано нигде, чтобы у него был. В любом случае... Ну да, там говорилось, что она желала смерти ему, да, она сказала ему умри. То есть, поскольку она пожелала смерти ему и его матери, страданий ему и его матери, естественно, что в результате этих желаний ему и его матери она сама понесла то же, что она пожелала Друве и Суните. Если разобрать. Она даже не прямым текстом это пожелала. Она даже не прямым текстом. Она сказала, если ты хочешь. То есть, если не хочешь, живи себе. Она же не говорила, что ты должен умереть. Не, она ему вроде бы предложила, что ты лучше умри сейчас, и тогда родишься, твоя мать будет страдать, терзаться, а ты родишься, умрешь и родишься... Сделала. По этому поводу Мадхавананда Прабху говорит, что когда нас прощают, это как когда, например, кому-то мы должны деньги, и мы приходим, говорим, ой, простите, ой, не могу вернуть, и нам говорят, ну ладно, не возвращай. Но осадок остается, да. Даже если у него не остается. Ну, мы видим, что Друва сильно страдал. Потом простил, но он какое-то время он сильно страдал. И мы видим, что Кришна здесь сказал, что мы с других мест знаем, что хотя сейчас ты не хочешь этого царства, но для того, чтобы показать, что Бхакти дарует все благословения, приносит все результаты, я прошу тебя, пожалуйста, прими это царство, потому что ты вначале хотел этого царства. Скорее всего, тоже относится и к судьбе Суручи и Уттамы, что да, сейчас ты не желаешь им зла, но поскольку вначале ты хотел этого, то вот что произойдет. Я о том, что если человек когда-то что-то сделал или хотел, потом все помирились, все хорошо, то... Если полностью помирились, то может и по благословению преданных Харидаса Такура избивали, а он за них молился, и Чайтанья Махапрабху потом сказал, что я шел с Сударшана чакры, хотел их уничтожить, но ты так за них молился, что я ничего не мог поделать. Мне этот пример привели, а я потом спрошу, а дальнейшая судьба, есть гарантия, что те, которые его избивали, они сейчас на духовном мире? Есть такие гарантии? Ну, вот, например... Сейчас есть судьба, может, они там варятся где-то за то, что тогда были не судьба. По этому поводу у нас есть пример из третьей песни, пример четырех кумаров, которые попали к воротам духовного мира, оскорбили Джая Виджая, и из-за этого оскорбления они не получили бхакти выше, чем Шанта Рати. Но даже Шанта Рати они получили благодаря состраданию Джая Виджая, которых они прокляли. Они прокляли Джая Виджая, но Джая Виджая их пожалели. И подумали, да обретут они бхакти. И поэтому в тот момент они обрели бхакти, может быть, не на высоком уровне, но обрели какой-то бхакти. И что такое? А я хотел бы спросить, а может быть, есть вариант, что в случае она раскаялась, но в конечном случае она... Ну, про это речь и... Ну, то есть это одна сторона, да? То есть это в случае Суручи вряд ли, потому что там описано, что она тоже была очень рада возвращению Друвы. Но, тем не менее, история требуется для того, чтобы дать нам строгое предостережение. Ну, мне кажется, что это, то, как вы говорили, это, скорее всего, что это просто план Кришны показать, что да. Будьте осторожны. Да. Даже если прощают преданные, я могу напомнить. Да. И в любом случае, хотя это кажется очень страшным, но все они получили благо. Да. Тогда так вообще можно сказать, что в духовном мире, что степень прощения, которую преданный должен испытывать, оно должно быть таким, что он Кришна. И вот только в этом случае полностью снимаются все последствия оскорбления. Ну это как Харидастаку, да? В случае Харидастаку. Когда Друма Махарадж пошел в тупаду за своего брата, начал воевать с Якшами. После этого. Ну, это или он... как ученик Рамануджи Ачари, там он говорил, Пуреш. Да, чтоб я быстрее, чтоб эти быстрее вернулись в духовный мир, который меня там жарит. Да, да. Чтобы кто-то взял, я не останусь. 24. Господь продолжал. Я сердце всех жертвоприношений. У тебя будет возможность совершить много великих жертвоприношений и, не скупясь, раздавать пожертвования. Комментарий Шрила Прабхупада говорит. Веда говорит, что тот, кто совершает великие жертвоприношения, должен щедро одаривать не только браманов, но и кшатриев, вайшев и шудр. А в источнике вечного наслаждения говорится, что во время Говардана Пуджи и других празднеств раздавали пожертвования даже чандалам и собакам. Собаки были очень счастливы, было много просад. Таким образом, в этой жизни ты сможешь насладиться всеми благами материального мира, а в момент смерти будешь помнить обо мне. Прабхупада говорит, что эта программа помнить постоянно о Господе очень сложная, потому что много отвлекающих факторов. Но мы организовали движение сознания Кришны, в конце Прабхупада пишет, чтобы учить людей и учиться самим исполнять волю личности Бога. Поэтому наш главный долг – принимать участие в санкиртана-яге и непрерывно повторять мантру Харе Кришна. Тогда в конце жизни мы сможем помнить о Кришне, и таким образом наша жизнь увенчается успехом. Ведь наша программа увенчается успехом. В этот век раздача просада заменяет раздачу денег. Сейчас ни у кого нет таких богатств, чтобы раздавать их, но раздача Кришна-прасада в наше время имеет даже большее значение, чем раздача денег. 25. Верховный Господь продолжал. Дорогой Друва, когда твоя материальная жизнь в этом теле подойдет к концу, ты отправишься на мою планету, которой поклоняются обитатели всех планетных систем. Она находится выше планет семи Риши. Это большая медведица. Чумацкий виз. Урса Майор. И достигнув ее, ты уже не вернешься в материальный мир. Гуранга. Великий мудрец Майтрея сказал, выслушав молитвы и восхваление Друвы Махараджи и пожаловав ему свою планету, Господь Вишну, восседающий на Гаруде, на глазах у мальчика, улетел в свою обитель. Благодаря своей целеустремленности Друва Махарадж добился всего, чего хотел, поклоняясь лотосным стопам Господа, но, несмотря на это, он не чувствовал удовлетворения. Натитрипто. Не очень доволен. В таком расположении духа Друва возвратился домой. Получил и царство, и Господа увидел, и планету Господа получил. И не был доволен. И благословение. Шри Видура спросил, о Браман, достичь обители Господа очень трудно, привести в нее может только чистое преданное служение, которое одно способно доставить удовольствие всемилостивому Господу. Друви Махараджи, благодаря его исключительной мудрости и искренности, удалось добиться этого всего за одну жизнь. На самом деле, за сколько? 6 месяцев. Что же было причиной его недовольства? Майтрея ответил. Резкие слова мачехи, как стрелы, ранили Друву в самое сердце. Поэтому он не мог забыть об оскорблении, которое она ему нанесла, и думал о нем, когда ставил перед собой цель жизни. Друру Махарадж не хотел обрести освобождение от рабства в материальном мире, но когда перед ним, благодаря его преданному служению, предстал сам Верховный Господь, он устыдился своих материальных желаний. То есть вначале у него были эти материальные желания, он начал свое поклонение с материальными желаниями. Затем он освободился от этих желаний. Шрила Прабхупада говорит, что вот эти желания соперничать и враждовать являются демоничными. Желание соперничать и враждовать в Бхагавад-гите в 16 главе названы асурическими. Но все это Друру Махарадж осознал лишь достигнув уровня Васудевы. Здесь у нас описание уровня Васудевы. Поэтому перед каждой лекцией и чтением мы повторяем «Ом намо Бхагавате Васудевая». Это свобода от материального осквернения, уровень вне ложного эго. Поэтому это еще одно предостережение. Здесь кто подпишет. Пусть мотивы его были не вполне бескорыстны. Для Господа это не так важно, он принимает во внимание только преданное служение. Однако, если преданный руководствуется в своем служении какими-то посторонними мотивами, Господь прямо или косвенно узнает об этом и исполняет материальные желания преданного. Страшно? Нет. Ну вот, кому страшно, кому нет. Ты хочешь прямо это, когда преданный заявляет, к сердцу. Так или иначе. Мне очень нравится отчаяние. Так или иначе. Прямо или косвенно. Может, имеется в виду, что либо, ну да, либо конечный объект нашего поклонения, либо еще до того в форме параматмы он об этом узнает. Если мы поклоняемся в конечном счете Кришне, то либо мы говорим ему, и Кришна об этом знает, либо еще до того. Но в любом случае Прабхупад нас здесь и Бхагаватам, и Шукадева, и Майтрея, они все нас предупреждают, что в случае своих материальных желаний будьте осторожны, потому что они могут исполниться. Кришна может их исполнить. Если они все равно сами лезут. Вот. И поэтому йога означает, мы расставляем приоритеты. Мы определяем, какое из наших желаний для нас является действительно важным, а какое из желаний является случайным, случайно пробегающим в уме, случайно пробегающей в уме мыслью. Поскольку ум материален, мысли материальны, у нас может пробегать много материальных мыслей. Но мы говорим Кришне, вот это пробежавшая мысль, это просто у меня грязный ум. Вот, поэтому не обращай внимания на нее. Вот, да. А вот это у меня даже не пробегает мысль, но все равно я считаю, Кришна, что это для меня самое ценное. Быть твоим Кришна-бхактой. И Кришна милостив. Кришна все сделает так, как лучше всего. Он же сам говорит, что я же не глупый, что целоваться. Да, не всем, все-таки не так. И вот Друва здесь в нескольких стихах сокрушается. Друру Махарадж думал, укрыться под сенью лотосных стоп Всевышнего далеко не просто. Ибо даже великим брамачари во главе с Сананданой, которые практиковали аштанга-йогу и пребывали в трансе, пришлось прожить много жизней, прежде чем они обрели прибежище его лотосных стоп. Мне же удалось добиться этого всего за 6 месяцев, но из-за того, что планы мои расходились с планами Господа, я лишился всего, чего достиг. Чего он лишился? Чего он лишил? Общение с Господом, да. Притхак матих. Притхак матих, это можете вспомнить, бхинна дришти, то есть различное отделенное видение или отделенное сознание. То есть когда мы отделяем свои интересы от интересов Господа. 31. Полюбуйтесь на меня, самого несчастного из людей. Человек обрел царство, раз, всю вселенную, два, Вайкунтху, три, прему на горизонте, четыре. Что он испытывает? Что он испытывает? Неудовлетворенность. Я достиг лотосных стоп верховной личности Бога. Вишна Чакравати Такур говорит, благодаря Вайшнава Дикше, получив Вайшнава Дикшу, я обрел стопы верховной личности Бога, который может мгновенно разорвать цепи повторяющихся рождений и смертей, но по глупости своей попросил у него о приходящем. Кому это он говорит? Всем. И нам. Всем жалуется. Полубогам, обитающим на высших планетах, рано или поздно придется снова родиться на низших планетах. Поэтому все они завидуют тому, что благодаря преданному служению я удостоился вечной жизни на Вайкунте. Эти ревнивые полубоги затуманили мой разум. Вот единственное объяснение того, что мне не удалось воспользоваться благословением мудреца Нарады и извлечь истинное благо из его наставлений. А я не хочу комментировать. Я вот прочитаю Шрила Прабхупаду, который комментирует здесь. Теперь Друва Махарадж корил себя за то, что пренебрег словами учителя. Раз. Друва Махарадж раскаялся в том, что не прислушался к совету Нарады Муни. Два. Друва Махарадж не мог простить себе того, что не обратил внимания на указания духовного учителя. Три. Отказ выполнить указания духовного учителя осквернил его сознание. И тем не менее, всемилостивый Господь, ценя преданное служение Друвы, пообещал ему, что он достигнет высшей цели, к которой стремятся все вайшнавы. Чтобы показать нам, как нужно действовать и как не нужно действовать. Ну, то есть у нас вот эти две истории показывают, как нужно быть осторожным. В отношении чего нужно быть осторожным. Да? То есть тут у нас есть бхакти с влиянием тамаса, история дакши, и бхакти с влиянием раджаса, история друга. И мы видим, даже позже он там начал крошить якшей и продолжал их крошить и крошить. Уже там много покрошил. И все равно не переставал их крошить. И аж пришли там и Брама, и Ману, и начали ему проповедовать. Сказали, что ну Друва Прабу. Друва Махарадж сокрушался. Я был околдован иллюзорной энергией. Не понимая истинной природы вещей, я спал в объятиях иллюзий. Мое двойственное видение, опять бхиннадрик, да, заставляло меня смотреть на брата, как на своего врага и соперника. И сердце мое разрывалось от горя, когда я по невежеству думал, это мои враги. Тогда как мы оба одна и та же шакти служения одного и того же Господа. 34. Добиться благосклонности Верховной Личности Бога очень трудно, но, хотя мне и удалось умилостивить сверхдушу Вселенной, я попросил Господа о пустяке. Пойку попросить. Мой поступок можно сравнить только с попытками вылечить человека, который уже умер. Горе мне! Встретившись с самим Верховным Господом, который может вызволить душу из круговорота рождения и смертей, я попросил его оставить меня в тех же условиях. Ну, мы видим, что он здесь себя корит больше даже, чем он, возможно, этого сам заслуживает, потому что просить-то он не просил уже, когда встретил. Да? Даже и говорил, но поскольку он начал, И поскольку Кришна хотел, чтобы мы вот получили этот пример, то Друва Махарадж очень сожалеет. Господь был готов даровать мне возможность служить Ему, а я вместо этого выбрал материальное богатство, славу и процветание. Это можно объяснить только моей беспросветной глупостью и скудостью запаса благочестивых поступков. Ну, против этого у кого-то есть возражение? Есть, да? Опять же, ну, нельзя же назвать его глупцом. Но, тем не менее, пример. Я поступил как тот бедняк, который, снискав милость великого императора, мог получить от него любые богатства, но по своему невежеству попросил всего лишь пригоршню дробленого риса. Шрила Прабхупада говорит, иначе говоря, тот, кто с любовью служит Всевышнему, никогда не должен просить у него материальных благ. Что, не должен? Разумные люди могут. Ну, зависит от каждого конкретного случая. Человеку в тамасе лучше просить. Человеку в раджасе лучше посоветоваться. Человеку в сатве лучше не просить. Гуру. А до этого надо посоветоваться. Великий мудрец Майтрея продолжал. Дорогой Видура, люди, подобные тебе, подобные кому? Тебе. Это кто? Видура. Чистые преданные, нашедшие прибежище у лотосных стоп Мукунды, Верховного Господа, который дарует освобождение. Те, кого больше всего на свете привлекает нектар его лотосных стоп, находят полное удовлетворение в служении лотосным стопам Господа. В каких бы обстоятельствах ни оказались такие люди, они остаются довольными и никогда не просят у Господа материальных благ. Прабхупада пишет, в Бхагавад-гите Господь говорит, что Он верховный наслаждающийся, верховный владыка всего сущего в сотворенном им мире и лучший друг всех живых существ. Тот, кто хорошо усвоил эти истины, в любых условиях остается довольным. И ближе к концу, однако не следует думать, что нишкама подразумевает отказ от всех желаний. Избавиться от всех желаний невозможно. А что мы делаем? Добавляем Кришну. Да, развиваем желание удовлетворить. Да. Харе Кришна. Ну и дальше у нас счастливое возвращение Друвы из леса Кришны. В каком случае, когда получается, мы можем в каком-то случае сходить? Глупец. А? Глупец. Например, когда учитель говорит, ученик, вот ты глупец. Ты все. Если это входит в ваши обязанности, кого-то критиковать, да? Критиковать, наказывать, то у кшатрий могут быть такие обязанности. Ну и, кроме того, говорится, что по отношению к ученикам, детям и подчиненным, если вы желаете им блага, то в правильном умонастроении это может быть необходимым. Ну, опять же, это не оскорбление, а ну, может выглядеть как оскорбление, иметь форму оскорбления. Но на самом деле вы желаете, в Бхагаватам видим, там проклинают мудрецы, Нарада Муни проклинает Налакувару Манигриву, которые потом стают спутниками Кришны. Но, тем не менее, на самом деле это оказывается благословение. Ну, вот можете себе представить, 80-летний монах из Индии, гуру всемирного движения, он оценивает ошибки либо своих учеников, либо ошибочные действия аудитории. И мы видим, что из слушающих его практически никогда люди не обижались. И даже если вы послушаете, как он это говорит, вот когда мы читаем книги, мы не слышим тона, с каким он это говорит. Но если вы послушаете саму запись, как он это говорит, очень часто вы можете убедиться, что он это говорит с состраданием. Не пренебрежительно, не издевательски, не даже часто гневно, а с состраданием к заблуждающимся людям. А если же я начинаю так говорить, то тем самым я часто тем самым заявляю свою претензию на роль Джагадгуру, ачарьи всего мира. Что не всеми может быть принято и одобрено. Поэтому мы должны, прежде чем критиковать, стоит спросить, принимает ли объект нашей критики нас как своего наставника или гуру. И даже если он принимает, даже в этом случае это надо делать ради блага и убедиться, что это все происходит надлежащим образом. Харе Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.